Глава вторая. Поиски мистера Хайда. В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям после обеда адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били 12 ударов. Тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер едва с обеденного стола убрали скатерть, как Аттерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись «Завещание доктора Джекила». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилом, потому что хотя Аттерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекила, доктора медицины, члена Королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, все его имущество должно перейти в руки его друга и благодетеля мистера Хайда. Кроме того, там упоминалось, что в случае исчезновения доктора Джекила или его необъяснимого отсутствия в течение 3 календарных месяцев, названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекила без малейшего промедления. Что Эдуард Хайд не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекила и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Аттерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой правильной жизни, для которого все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличилось от того, что он не знал мистера Хайда. Теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для адвоката один пустой звук. Стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд – существо адски злобное и враждебное. «Я считал это завещание безумием», – сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф. «А теперь начинаю бояться, что оно – позор». Аттерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины, Кевендиш-скверу. Там жил его друг, великий доктор Ленайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов. «Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Ленайон», — подумал адвокат. Важный дворецкий доктора узнал Аттерсона, принял его приветливо и не заставил ждать, а сейчас же провел его в столовую, в которой доктор Ленайон сидел один за бутылкой вина. Это был здоровый, живой, краснолицый господин с гривой преждевременно поседевших волос, с шумными и решительными манерами. При виде мистера Аттерсона он вскочил с места и протянул к нему обе руки. В его радостном движении была некоторая доля театральности, однако доктором руководило искреннее чувство, так как Ленайон и Аттерсон были старыми друзьями по школе и колледжу. Они уважали себя и друг друга, и, что не всегда является следствием этого, очень любили бывать вместе. После разговора о незначительных вещах адвокат перешел к теме, которая занимала и тревожила его. «Мне кажется, Ленайон, — сказал он, — ты и я самые старые друзья Генри Джекила». «Я хотел бы, чтобы эти друзья были помоложе», — со смехом заметил Ленайон, — «но ты прав. Что же дальше? Теперь я редко встречаюсь с ним». «Да», — сказал Аттерсон, — «а я думал, что у вас много общих дел». «Было», — послышался ответ, — «но вот уже более 10 лет Генри Джекил стал слишком причудлив для меня». Он пошел по дурной дороге, то есть умственно. И хотя, конечно, я продолжаю интересоваться Джекилом во имя прошлого, но очень редко вижусь с ним. Чертовски редко. Ненаучное фантазерство, прибавил доктор, вспыхнув пурпуровым румянцем, право разлучило бы даже Дамона и Пифиаса. Этот взрыв вспыльчивости послужил почти облегчением для Аттерсона. Они просто поссорились из-за каких-нибудь медицинских вопросов, подумал он, и, будучи человеком, лишенным всяких научных страстей, адвокат питал только пристрастие к определенности, точности документов, даже прибавил. Уж это хуже всего. Аттерсон дал своему другу несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и затем задал вопрос, из-за которого пришел к доктору. «Встречал ли ты когда-нибудь его протеже, Хайда?» «Хайда?» — повторил Линайн. «Нет, я никогда не слыхал о нем». Вот какой запас сведений принес адвокат с собой в большую мрачную постель, на которой он ворочался до тех пор, пока брежущий свет не стал яснее. Эта ночь не дала отдыха его работавшему уму, работавшему среди тьмы и осажденному множеством вопросов. На церкви, которая так кстати стояла близ квартиры Аттерсона, пробило 6 часов, а адвокат все еще ломал голову над проблемой. До этого дня загадка затрагивала только его ум, но теперь было увлечено, или, вернее, порабощено и его воображение. Он беспокойно ворочался среди ночной тьмы, наполнявшей комнату с завешенными окнами. В его уме прошел весь рассказ Энфилда в веренице ясных картин. Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице. Он увидел, как по другой, встречной улице, бежал ребенок от доктора. Они столкнулись, и чудовище в образе человека сшибло ребенка и пошло дальше, не обращая внимания на стоны малютки. Он увидел спальню в богатом доме. В ней его друг грезил и улыбался своим грезам. Вдруг дверь комнаты растворилась, распахнулся полог кровати, спящий проснулся. О, Боже! Перед ним стоял человек, имевший власть, даже в этот глухой час заставить его встать и исполнить предъявленные ему требования. Всю ночь адвокат увиделся один и тот же ненавистный образ в том или другом виде. И если он иногда погружался в дремоту, он опять-таки видел, как Хайд крался между спящими домами, как он все скорее и скорее, и, наконец, с бешеной быстротой несся по лабиринту освещенного фонарями города и на каждом углу давил малютку и бежал дальше, не обращая внимания на ее стоны. А между тем у этого образа не было лица, по которому Аттерсон мог бы узнать его. Даже в грезах у него не было лица, или же лицо, как бы смеявшееся над адвокатом и стоявшее перед его глазами. И вот в душе Аттерсона появилось необычайно сильное, почти неудержимое желание посмотреть на черты настоящего мистера Хайда. Ему казалось, что взгляни он хоть раз на него, тайна немного рассеется, может быть, совершенно пропадет по обыкновению всех таинственных феноменов, подвергающихся исследованию. Он мог бы тогда найти объяснение странной склонности своего друга или причины его рабства, называйте это как угодно, и даже удивительных статей завещания. Наконец, стоит посмотреть на такое лицо, на лицо человека без сострадания, на лицо, которому нужно было только показаться, чтобы вызвать у невпечатлительного Энфилда ненависть. С этого времени Аттерсон начал часто бывать у двери здания в маленькой торговой улице. Адвоката можно было видеть на его излюбленном месте утром до начала его конторских занятий, в полдень, когда дело кипело, а времени не доставало, ночью, при свете окруженной туманом луны, во всякое время, при всяком освещении, во все часы. Если он мистер Хайд, то я мистер Сик. Наконец, терпение Аттерсона было вознаграждено. Стояла прекрасная сухая ночь, морозило. Улицы были чисты, как бальный зал. Фонари, не колебавшиеся от ветра, бросали правильный свет, на котором рисовались определенные тени. Около 10 часов, когда запирались лавки, улица бывала очень уединенно, и, несмотря на то, что кругом гудел Лондон, в ней царило молчание. Легкие звуки ясно раздавались в ее тишине. Из домов доносился шум домашней жизни. Шаги прохожих слышались еще задолго до появления их фигур. Аттерсон продежурил уже некоторое время на своем посту, когда он, наконец, различил легкие шаги, приближавшиеся к нему. Он столько раз сторожил по ночам, что давно привык к тому, как странно и внезапно стук ног о камни выделяется на общем фоне городского гула. Однако еще никогда его внимание не было привлечено так сильно и так исключительно. С глубоким, суеверным предчувствием успеха он отошел ко входу во двор. Шаги быстро приближались и внезапно раздались громче. Адвокат выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело. Он был мал ростом, одет просто, и вся его наружность, даже на этом расстоянии, внушала наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и, приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана, точно человек, возвращающийся домой. Аттерсон выступил вперед, и когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча. «Мистер Хайт, вероятно?» Хайт отступил, из его груди вырвалось свистящее дыхание. Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел адвокату в глаза, но ответил довольно спокойно. «Да, это мое имя, что вам угодно?» «Я вижу, вы идете в дом», — продолжал адвокат. «Я старый друг доктора Джекила». «Аттерсон с улицы Гаунт. Вы, вероятно, слыхали обо мне, и, встретив вас так кстати, я думал, что вы меня примете». «Вы не застанете доктора Джекила, его нет дома», — возразил Хайт, продувая ключ. Потом, внезапно, но не поднимая глаз, он спросил, «Как вы узнали меня?» «Со своей стороны», — сказал Аттерсон, — «не сделаете ли вы мне одного одолжения?» «С удовольствием», — произнес Хайт. «В чем дело?» «Вы позволите мне взглянуть вам в лицо?» — попросил адвокат. Хайт, по-видимому, колебался. Потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом. И они несколько секунд пристально смотрели друг на друга. «Теперь я вас узнаю», — сказал Аттерсон. «Это может оказаться полезным». «Да», — ответил Хайт, — «так же, как и наша встреча. А апропо, вам нужно дать мой адрес», и он назвал улицу в Сохо и номер дома. «Боже мой», — подумал Аттерсон, — «неужели он в эту минуту тоже подумал о завещании?» Однако адвокат ничего не сказал и только проворчал что-то в ответ на данный ему адрес. «Теперь», — сказал Хайт, — «объясните, как вы меня узнали?» «По описанию», — был ответ. «Кто мог вам описать меня?» «У нас есть общие друзья», — сказал Аттерсон. «Общие друзья?» — повторил Хайт немного хриплым голосом. «Кто?» «Джекил, например», — сказал адвокат. «Он не говорил вам обо мне», — крикнул Хайт с внезапным приливом гнева. «Я не думал, что вы умеете лгать». «Ну», — сказал Аттерсон, — «так говорить не годится». Хайт захохотал грубо, дико, и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме. Когда Хайт исчез, адвокат некоторое время постоял на улице, и вся его фигура выражала собой тревогу. Потом он медленно двинулся назад, останавливаясь каждую минуту и поднося руку ко лбу, точно человек в страшной умственной нерешительности. Он старался выяснить одну из тех проблем, которые трудно разгадать. Мистер Хайт был бледен и походил на карлика. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой ненормальности. Он улыбался противной усмешкой, и в его обращении с адвокатом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости, точно в злодеи. Голос у него был сиплый, шепчущий, довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу, но тем не менее не могло служить объяснением неведомого отвращения, презрения и страха, с которыми Аттерсон смотрел на него. «В Хайде должно быть что-то особенное», — сказал себе встревоженный адвокат. «В нем есть что-то, а что именно, я не знаю. Прости меня, Боже, он кажется не человеком, а представляется полутроглодитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фелла? Или низкая душа просвечивает в нем наружу и преображает его материальную оболочку? Я думаю, последнее, верно. Потому что, о мой бедный Генри Джекил, если когда-нибудь я видел печать сатаны на человеческом лице, то именно на лице твоего нового друга». За углом торговой улицы на площади стояло несколько старинных красивых домов, в настоящее время по большей части потерявших свое прежнее блестящее положение и населенных людьми всевозможных положений. Картографами, архитекторами, мелкими адвокатами и агентами неизвестных предприятий. Однако один дом, второй от угла, был занят целиком, носил на себе отпечаток комфорта и богатства, хоть в настоящую минуту и был погружен во тьму, так как в нем светилось одно полукруглое окошечко. У его-то двери остановился Атерсон и постучал. Ему отворил старый, хорошо одетый слуга. «Доктор Джекил дома, Пул?» — спросил адвокат. «Я посмотрю, мистер Атерсон», — ответил Пул и провел гостя в большую, но сумрачную приемную, вымощенную плитами, отопляемую, по примеру, загородных домов, ярким открытым камином и заставленную дорогими дубовыми шкафами. «Угодно вам подождать здесь, сэр, у камина, или прикажете осветить столовую?» «Благодарю вас, я подожду здесь», — сказал адвокат и облокотился на высокую каминную решетку. Комната, в которой он остался один, составляла любимую затею его друга, доктора. Сам Атерсон любил говорить о ней как об одной из самых привлекательных приемных Лондона. Но сегодня в душе адвоката был какой-то страх. Лицо Хайда угнетало его мозг. Он чувствовал, а это случалось с ним редко, тоску и отвращение к жизни. Благодаря мрачному настроению ему казалось, что он читает угрозу в мелькании от света камина на полированных шкафах, в беспокойном колебании теней на потолке. Сам, стыдясь своей слабости, он все же почувствовал облегчение, когда вернулся Пул и сказал ему, что доктора Джекила нет дома. «Я видел, что мистер Хайд вошел в дом через дверь бывшего анатомического зала, Пул», — сказал он. «Позволительно ли это, когда доктора Джекила нет дома?» «Вполне, сэр», — ответил слуга. «У мистера Хайда есть ключ». «Очевидно, ваш господин очень доверяет этому молодому человеку, Пул», — задумчиво заметил адвокат. «Точно так, сэр», — подтвердил Пул. «Нам всем приказано слушаться его». «Кажется, я никогда не встречал здесь мистера Хайда». «О, нет, сэр, он никогда не обедает у доктора», — возразил дворецкий. «Мы редко видим его в этой части нашего дома. Чаще всего он приходит и уходит через лабораторию». «Ну, покойной ночи, Пул. Покойной ночи, мистер Атерсон». И адвокат пошел домой с большой тревогой в душе. «Бедный Гарри Джекил», — думал он, — «я чувствую, что он тонет». В молодости он был неукротим, это было давно, конечно, но в законе Божьем нет границ давности. Да, конечно, это так. Хайд – призрак старого греха, едва скрытого позора. Наказание явилось Пэта Клаудо после того, как память все забыла, а себялюбие нашло извинение проступку. И адвокат, расстроенный этими мыслями, стал раздумывать о собственном прошлом – заглядывая во все его тайники, чтобы убедиться, не выскочит ли и для него какой-нибудь чертик из табакерки в виде старого греха. Но его прошлое было совершенно безупречно. Немногие люди могли так спокойно, как он, читать свитки своей жизни. Мелкие проступки, совершенные им, принижали его. Однако, благодаря дальнейшим воспоминаниям, он снова поднимался в своем мнении, благочестиво прославляя свою судьбу. Он часто бывал близок к ошибкам, но избегал их. Вернувшись к прежним думам, адвокат почувствовал в себе искру надежды. «Если хорошенько изучить этого мистера Хайда, — подумал он, — то, конечно, найдешь у него множество тайн, и, судя по его виду, тайн мрачных. В сравнении с ним худшие заблуждения бедного Джекила покажутся солнечным светом. Так не может продолжаться. Я холодею, представляя себе, как этот негодяй, точно вор, крадется в спальню Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение! И в какой он опасности! Ведь если только этот Хайд заподозрит существование завещания, в нем может родиться желание поскорее получить наследство. О да, мне следует взяться за это дело. Конечно, если только Джекил не помешает мне. Он прибавил, если только Джекил не помешает мне, потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи завещания.